На дикаря этот оборонительный маневр впечатлений не произвел. Он снова взмахнул дубиной, намереваясь проломить Андеру череп. Андер полагал, что голова его от такого удара слетит с плеч и понесется прочь над полем боя. Однако он лишь потерял шляпу, даже сознания не лишился. Лежа на боку, Андер не видел, что происходит над ним. Он ожидал решающего удара, но его так и не последовало. Наконец поднял голову. Над ним стоял сокол. Лицо хмурое, в руке бронзовый меч, грудь защищает толстая кожаная броня. Волосы отливают серебром в косых солнечных лучах. Сокол схватил Андера за руку и помог подняться. — Где он? — начал Андер, оглядываясь в поисках волосатого чудовища. В нескольких шагах отбивались от дикарей акшурцы, в основном старики, но среди них он заметил и Бромана с дубинкой в каждой руке. Оружие Бромана было запятнано кровью и испачкано шерстью. — Уходи! — крикнул сокол, махнув назад. — Предупреди их! Андер взглянул в сторону акшура, прильнувшего к заводи в тени восточных гор. Единственный факел горел возле амбара, указывая дорогу. Остальные дома прятались во тьме. Первая волна дикарей приближалась к городку, направляясь к коптильне. Мясо учуяли, — понял Андер. Заметил кучку женщин и старших детей с оружием в руках. Мужчины не смогли добраться до дома, чтобы выстроиться в линию обороны, и больше уж никогда не смогут. — Кого? — не понял Андер. — Всех! — отрезал сокол и толкнул Андера. — Торопись! Нефилим уж рядом. Гребень холма усеян телами, несколько десятков акшурцев и дикарей. Всего полчаса назад он разговаривал здесь с парнем, имени которого так и не узнал. А внизу уж показалась первая линия светловолосых. Сокол устремился к ним навстречу, а Андер проводил его взглядом и бросился в противоположную сторону. Кишар толкнул дверь амбара и перешагнул через порог. Симха сидела на дальней скамеечке у стола, сооруженного на скорую руку из двери, положенной на бочонке. Командир ужинала и рассматривала карты. — Капитан, — начал докладывать Кишар, подойдя ближе, — дикари согнаны в кучу, пленные связаны. — Войско накормили? — спросила Симха, не поднимая головы. — Да, капитан. Каждый получил двойную порцию. — Хорошо. Она задумчиво схватила кусочек овечьего сыра и сжала его пальцами. Крошки посыпались на карту. — Выступим через 10 дней, когда подойдет Белл с дикарями. Она сунула остаток сыра в рот. — Сообщи, Лагасар, а Ездиха пусть выделит гарнизон. — Через 10? — переспросил Кишар. Он ожидал выступления через 2-3 дня, а не позже. — Что произошло сегодня? Симха нахмурился. Дикари должны были остановиться на гребне холма и пропустить главные силы. Слишком сложная задача для них. Но на учениях ведь получалось так. Кишар молчал. Я задала вопрос. Бой — другое дело. Увлеклись, перестарались. Ну-ну. Хорошо, что нам подвернулся этот городишко. Теперь мы знаем, на что способны дикари. Ни на что они не способны. Отхлестать каждого десятого. Когда пойдем на Канпурам, отодрать их до боевой горячки, пусть боль гонит их на врага, тогда и посмотрим, на что они годны. Но защитники Канпурам их всех перебьют? — Конечно, — кивнула Симха, — перебьют. Андер ковылял по узкому скалистому ущелью, время от времени продираясь сквозь заросли и пересекая ручей. Вымокшие чуть не по пояс штаны ему не мешали.